«Здорово живешь, сват», — сказал он, вставая и, не ожидая ответного приветствия, спросил: «Зачем пожаловал монгол-то? Ты, Аверьяныч, не верь ему. Плут, обманет, окрутит и продаст. Друг он мне, потому знаю. Ему палец в рот не клади, откусит, да еще и скажет, что так и было. Вот так-то». «Ты сват? Мабуть, зря на него. Подифор ничего человек». «Зверь!» — фыркнул Илья Спиридоныч и передразнил свата. «Мабуть! Калякаешь ты, Аверьяныч, не по-нашему как-то. Пора бы отвыкать. Но, не хмурься. Ты и так, чай, гневишься на нас. Авдотья — безмозглое существо, дура старая. Не разобралась, черт дернул ее за язык. Ладно, сват, лишь бы они-то любились», — сказал Михаил Аверьянович. — «Полюбятся, коли надо будет, а людская молва дым пощиплет маленько и пройдет. Глаза опосля зорче делаются, видят дальше». «Не все б им видеть, на иное очи не глядели бы». «Нет, сват, на то и глаза, чтоб видеть все», — решительно возразил Илья Спиридоныч. «Сослепу и на гадюку не мудрено ступить, а она укусит». И он глянул в сторону, где скрылся Подифор Кондратьевич. «Вот так-то!» «И это верно», — подумав, не скоро согласился Михаил Аверьяныч, но согласился и, дрогнув светлой бородой, заговорил: «Вот что, сват, помирить нам надо детей-то. Мой Микола после той ночи, как уехал в поле, так днюет и ночует там. Глаз на село не кажет. Пацана Павлуху замучил, небось. Зябь у правикова оврага, за большим маром пашут. Не поехать ли нам завтра туда, а? А чё ж не поехать? На зорьке и отправимся. Только ты свою буланку запряги в редванку-то. Мой Миренок притомился сильно. Ноги волочит, а то б я его... За большим маром у меня строится еще остромок сенц лежит. Нашибал по межам». Решив этот вопрос, они приступили к обсуждению главного. Как бы снарядить свадебный поезд, приличествующий их положению на селе? Илья Спиридоныч полагал, что хватит и трех подвод. «Не княжна она у меня, и твой невелик барин. Сродников у нас с тобой раз-два и обчелся», — убеждал он свата. «А не бедно будет?» — с сомнением спрашивал Михаил Аверьяныч. Ему хотелось, чтоб свадьба была как свадьба. «Нет, сват, не меньше шести подвод». «А где мы их возьмем, шесть подвод?» «Найдем. У нас с тобой по подводе вот уже две. Зять твой Мороз свою даст три. Подифор Кондратьевич обещал. Дмитрий Савельич Шабер тоже. Резвые у него кобылки, огонь. В первую подводу для жениха с невестой как раз сгодятся. Федотка Ефремов на своих прискачет. Песков Михайла рысака выведет. Застоялся он у него. Вот тебе и поезд. Я сам об этом позабочусь». Последние слова Михаила Аверьяновича явно пришлись по душе Илье Спиридоновичу. «А сколько лишних ртов?» Сдаваясь, ворчал он. «Одного винища вылакают, страсть одна. Ведь у каждого утроба лагун. Но, коли ты, сват, настаиваешь, я перечить не буду. Шесть так шесть. Оно и то сказать, не каждый день бывает свадьба. Да и наши дети не хуже других прочих. Так-то». В поле выехали на заре. Село только что начало пробуждаться. редея и утихая в разных концах Савкина затона, слышалась кочетиная побудка, где-то далеко закутавшись в туман игрицы, ей отвечали панциревские петухи. Возле кочек, на утоптанном, сплошь покрытом сухими, скорчившимися коровьими лепешками выгоне, собиралось стадо. Отовсюду несся разноголосый бабий переклик. «Пестравка! Пестравка! Зорька! Зоренька! Куда тебя понесло? Лысенька! Лысенька! Митрофановна, захвати мою-то! Анютка! Нечистый ее дери!» Проснулась и голосит. «Оставить не на кого!» Громко и бодро в сыром, холодном воздухе хлопал пастуший кнут. Крики женщин становились торопливей, беспокойней. «Вавилыч, родимый, у моей лысеньки черви в боку-то! Подифорова коровенка пырнула вчерась! Можешь оставить ее дома, да деготьком-то смазать! Откель тебе знать, чья корова пырнула твою лысеньку? Ишь ты, Подифорова!» Поддала откуда-то свой высокий распевный голос Мелания. «Можа, на кол в твоем же дворе и напоролась?» Удовлетворенная, похоже, тем, что ей не ответили, Мелания умолкла, но тотчас же поднялся новый переполошный бабий вскрик. «Дунях! У вас чужие овцы не ночевали, что-то ярчонка запропастилась, не пришла!» «Нет, милая!» — отвечала Дуняха и добавляла от себя. «Бирюк, вишь, объявился, на днях у дальнего переезда Андрей Гурьянович Савкин видал. Не ровен час. Сам он Бирюк, Савкин твой. Он такой же мой, как и твой. Ай, забыла, как он к тебе на сеновал лазил. Ох ты, откель знаешь-то! Ох ты! Про то все знают!» То в одном, то в другом месте вспыхивала, сгоняя с опухших лиц, сонливость бабья перебранка, но тут же гасла в густой пыли, поднятой сотнями коровьих ног. Стадо накапливалось, сгущалось. Коровы мычали, просились в росную, манящую душистой прохладой степь. От малых гумен к кочкам приближался грозно трубя мирской, темно-бурый бык по кличке Гурьян. На курчавой его морде, пониже коротких, мощных, от лога торчащих рогов, из-за витушек атласной шерсти, кровяными каплями светились маленькие свирепые глазки. Не дойдя до стада сажений 100, бык остановился и начал яростно копать землю, швыряя ее передними копытами и подбрасывая вверх рогами. Над ними водопадом бушевала черноземная пыль, и страшной утробы с надсадным хрипом вырывался, потрясая души людские, звериный рык. Из красных влажных ноздрей выпыхивал жаркий дымок. Бык этот не случайно был назван Гурьяном. 4 лета тому назад Гурьян Дармидонтович Савкин пожертвовал его, тогда еще маленького, запаршивленного телка, обществу. Бугаенок быстро пошел в рост, скоро заматерел и оказался по характеру своему и по цвету шерсти на редкость схожим с прежним своим хозяином, так что затонцам, великим мастерам придумывать прозвище, не стоило большого труда подобрать ему достойное имя. Женщины и ребятишки, заслышав рев Гурьяна, поспешно покидали выгон и в торопях, то и дело попадая голыми пятками в свежие коровье творенье и отчаянно бронясь, укрывались за калитками ближайших дворов. Многие роптали. «Кишки выпустит, нечистая сила! И шо, бабоньки, держат его мужики? Прирезали б, да и только! Прирежь! Они те Савкины-то прирежут! Хотя б он энтого, ну, старого злыдня, на рога подцепил разок. Тогда, небось, Гурьян, сюда!» Властно заорал Вавилыч неповторимым своим пастушьим, с певучей ветряной хрипотцой басом, и резко взмахнул рукой. Кнут черным змеем взвился у него над головой, сделал там несколько свистящих колец и вдруг, опустившись к самой земле, выхлестнул резкий трескучий хлопок. Бык сейчас же поднял красивую лобастую морду, поглядел, и покорный быстро и молча пошел в стадо. Стадо зашевелилось, заклубилось, и пестрой рекой в дымке утра медленно потекло в поле. Переждав, пока пыль немного осела на землю, сваты тронулись дальше. Впереди них бежал жулик, маленький лохматый пес, и думал свою собачью думу. Он думал о том, как все-таки хорошо жить на белом свете. Куда ни глянь, куда ни побеги, всюду тебя ждет веселое и приятное развлечение, и воздух кругом такой чистый. А сейчас, ежели побежать вон к тому неубранному крестцу пшеницы и покопать под ним лапами, можно выкопать дюжину жирных, дымчатых, с желтой полоской на спине мышей. И если голоден, ешь их в свое удовольствие, а нет, так просто хрустни зубами по мягким теплым косточкам. Мысли жулика незаметно перенеслись на старого хозяина. Эх, хорошо с ним жить в саду, только за птиц ругает, не велит пугать их. В присутствии Михаила Аверьяновича жулик никого не боится и даже может храбро тявкнуть на свирепого и огромного подифорова тиграна, внука старого тиграна, давным-давно издохшего. Михаил Аверьянович хорошо кормил жулика, а бил мало. А коли побьет, то за дело, и не очень сильно, просто пнет носком лапти в живот, и все, а потом сам же и приласкает. Очень нужным существом на свете была также буланка, думал жулик. Правда, она не так давно наступила ему на хвост, и было больно, но буланка сделала это нечаянно. Зато в лютые долгие январские ночи она своим большим телом согревала его, свернувшегося клубочком около ее брюха. А когда во дворе свистит вьюга, и на малых гумнах, и у дальнего переезда воют голодные волки, то с буланкой не так боязно. Она спокойно хрумкает овес, фыркает, будто ничего не случилось. Еще, думал жулик, самым необходимым жителем на земле была соседская лыска. Хоть он и знал, что она шельма и воровка, нередко в игре с жуликом она больно кусала его, а делала вид, что невзначай. Однако лыска была игрунья, и с ней всегда весело. Жулик любил лыску. Он вспомнил, как прошлой зимой она подобрала на своем дворе замерзшую курицу и поделилась с ним добычей. Дала крылышко и ножку. Внизу отвесно подымались два рыжих облака. Там возобновилась молодьба. Глухо, как сердцебиение, земля передавала тяжкие удары цепов. Обмолачивали пшеницу, ячмень, просо, и оттого облако было рыжим. Недели раньше оно еще было палевым, светло-желтым, почти белесым. Тогда обмолачивали рожь. Отсюда, с горы, сваты легко отыскали глазами на малых гумнах свои риги.